Глава 18. Да здравствует Академия! Мы подъезжали к Ладому. Кажется, даже лошади ускорили бег, когда поняли, что до дома осталось чуть-чуть. Большую часть пути Милли дремала у меня на плече, а я смотрел в окно на пролетающие поселки и деревушки. Неужели через несколько часов буду в Академии? Даже не верилось. Дар и Кэрри тихо переговаривались. — О чем ты вообще думал? — шипела Кронна. — Уехал, бросил все на нас с Ленором. Как я должна справляться с государством, а? Я даже с Милли из-за тебя поссорилась. А еще Крон. — Ты абсолютно права, дорогая, — ответил Дарнтелл умиротворенно. И Кэрри замолчала. Как спорить с мужем, если он вообще спорить не желает? Кажется, решить этот вопрос Кэрри не смогла, поэтому просто прижалась к Дару. В ее волосах снова вспыхнули молнии, словно потянулись к источнику силы. Я им даже в чем-то завидовал. Да, Дар и Кэрри частенько ссорились, но они подходили друг другу как никто. Можно ли представить рядом с Кроном другую женщину? Нет. Да и кто, кроме Кэрри, будет его терпеть? Наконец, впереди показались знакомые белоснежные башенки. Я приник к окну, наблюдая, как они словно выплывают из туманной дымки. Ладом, столица Арантии. Я будто не был тут целую вечность. Собственная жизнь казалась чьим-то вымыслом, сказкой. Но вот я и дома. Отсюда до Академии рукой подать. «Отдохнете во дворце», — сказала мне Кэрри. «Вечереет. Утром поедете в академию. А то ты своим видом всех студентов перепугаешь». «Хорошо», — согласился без особых раздумий. «Наверное, ты права. Надо немного передохнуть. А до утра ничего не изменится». «Какие вы сегодня миролюбивые!» — поморщилась Кэрри. «Может, почаще вас в путешествие отправлять?» «Нет уж, хватит», — отрезал я. «Напутешествовался. Тем более у нас с Милли свадьба через месяц». На этот раз никакие проклятия мне не помешают. И против воли вспомнил Мию, источник предыдущего заклинания. Ладно, его наложила не она, а ее сын, но все-таки. Если бы Мия не испытывала ко мне ненависти, ее ребенок не стал бы меня проклинать. И от одной мысли, что какое-то время мы будем соседями, становилось не по себе. Экипаж замер. Что случилось? «Аль, вы в Академию или нет?» — заглянул к нам Кертис. «Нет, мы во дворец, проводим Дары и Кэрри», — ответил я. «Тогда мы тут сворачиваем. Мии лучше не показываться Владами». «Ты прав. Мы приедем завтра утром. Скажи Элене, чтобы разместила всех. И главное, ни слова о моих приключениях. А то завтрашний день станет последним в моей жизни». «Хорошо», — рассмеялся Кертис, покосился на сестру и снова погрустнел. Кэрри упрямо даже не смотрела в его сторону. Увы, она сделала свой выбор между мужем и братом. Но Кертис сам подтолкнул ее к нему. «До завтра», — я ободряюще улыбнулся парню. «До встречи», — ответил тот и закрыл дверцу. Наши экипажи разъехались. Можно было, конечно, поехать в академию, но не хотелось, чтобы студенты видели меня таким измученным. Да и не мешало бы просто выспаться. Потому что работы накопилось много. Не надо быть провидцем, чтобы это понимать. Вскоре впереди показались центральные городские ворота. Дар нацепил иллюзию, чтобы у стражников не возникало лишних вопросов, откуда их Крон едет в простой одежде и без охраны. Зато Кэрри, наоборот, расправила плечи. «Ваше Величество!» Стражники слаженно склонились перед ней. «С возвращением!» «Благодарю за хорошее несение службы, господа!» Милостиво улыбнулась Кэрри. «Да, истинная Кронна». «Вам необходимо сопровождение, Ваше Величество?» «Не стоит, я путешествую инкогнито», — ответила Кэрри. «Поэтому не будем привлекать внимание. Хорошего дня». «Благодарим, миледи». Стражники слаженно склонились, и мы без происшествий продолжили путь. Экипаж остановился у черного хода дворца. Дар тут же перепоручил нас с Милли слугам, а сам поспешил переодеваться, чтобы официально заявить о своем возвращении. Я же никуда не спешил. Вымылся, переоделся в принесенные слугами вещи, попытался хотя бы стать похожим на себя самого. Когда слуга пригласил к обеду, настроение улучшилось, и я поспешил за ним. Петлять по знакомым коридорам пришлось недолго. Мы с Милли всегда останавливались в крыле Дара и Кэрри. Поэтому всего после двух поворотов и одной лестницы я вошел в столовую. Милли уже была там, как и Крон с супругой. «Профессор Аль!» — налетел на меня маленький вихрь. «Ленар, кто же еще?» А ведь принц за этот месяц тоже изменился. Пусть его лицо и светилось от счастья, но в глазах застыла усталость. Что ж, ошибки никому не даются просто. Иногда их приходится исправлять слишком дорогой ценой. «Я так рад, что ты вернулся!» — затрещал Ленар. «У нас столько новостей! Я вчера был в академии, профессор Элена очень зла и говорит, что уши тебе надерет, только появись на пороге. Но в остальном все в порядке. Войну никто не объявлял, и ладно. Я больше всего боялся, что не справлюсь в отсутствие дара. Да уж, Ленара не переслушаешь, когда он в хорошем настроении». И только когда подали обед, он ненадолго замолчал, работая челюстями. И как только дар доверил ему страну, пусть и всего лишь на неделю, ведь именно Ленар заварил тогда кашу с восстанием. Конечно, к этому приложил руку Мартис, но разве легче от подобного знания? Вдруг в дверях появился слуга. Он поклонился и замер в ожидании. «Что случилось, Вернир?» — спросил Дарантл. «Прибыл его величество Райнар, король Луазии, просит немедленно его принять». Мы переглянулись. Быстро же Райнар добрался до Арантии, но выбора удара не было, и все это знали. «Проводи гостя в зал для аудиенций. Буду через четверть часа», — ответил Дарантл. Вместо того, чтобы немедленно встретиться с родственником, Дар спокойно пообедал, словно никто его и не ждал. Зато мы сидели как на иголках. Все понимали, чем чреват приезд Райнара в Арантию. Он ищет Мию и не успокоится, пока не найдет. Учитывая, что Мия сейчас в Академии, мне было тревожно вдвойне. После обеда мы уже собирались разойтись по комнатам, как Дар произнес. «Аль, я думаю, вам с Милли стоит остаться. Давайте узнаем, чего хочет Райнер и почему вместо того, чтобы прислать депешу, он приехал лично. Может, Мия нам чего-то не договаривает? «Ох, и не видать мне покоя. С мужем Мии знакомиться как-то не хотелось. Но раз Дар просил, я остался. Правда, на сердце было неспокойно. История с Мией тяготила меня. Я спрашивал себя, почему все произошло именно так, и мог ли я сделать хоть что-нибудь, чтобы изменить участь принцессы. И понимал — нет». Только Дару хватило мужества взять ответственность на себя и жениться на Кэрри. Но что Мия, что Ленар были обречены стать заложниками своего происхождения. Правда, легче от таких мыслей не становилось. Мы прошли в зал для аудиенций. Дар занял место на троне, Кэрри присела рядом с ним, а мы с Милли и Ленаром замерли по бокам от правящей династии. Двери распахнулись, и Герольд зычным голосом объявил: «Его Величество, Райнер Деметриус, король Луазии!» Райнер появился в дверях без свиты и лишней помпы. И, признаюсь, я сразу проникся к нему расположением. Он не выглядел жестоким тираном, которым его описала Мия. Перед нами стоял молодой еще мужчина. Тем не менее, смертельная усталость залегла в уголках его теплых карих глаз и бледных губ. Он едва склонил голову, приветствуя Дара как равного. «Рад, что вы смогли принять меня так быстро, Ваше Величество», — первым заговорил он. «Я также рад приветствовать вас под крышей моего дома, Райнер». Дар тоже едва заметно поклонился. «Правда, могу лишь догадываться, что привело вас ко мне. Мне бы хотелось поговорить с вами с глазу на глаз». Король Луазии покосился на нас. «Вопрос крайне щепетильный». «Вам не стоит таиться», — ответил Дар. «Здесь находятся люди, которым сам я безгранично доверяю. Позвольте представить, моя супруга Кэрри. С принцем Ленаром вы знакомы, а это ректор Ладомской академии магии Аланел Эрдагиор и его невеста Милия Эркармаль». «Ректор Ладомской академии?» Райнер как-то странно посмотрел на меня. «Неужели Мия ему что-то наговорила?» но король снова обернулся к Дару. «Что ж, тогда вы правы, и я могу довериться этим достойным людям. Дело в том, что моя дражайшая супруга и ваша сестра Мия сбежала». «Что?» Дар так искренне удивился, что я даже мысленно зааплодировал. «И каким образом это стало возможно, позвольте узнать?» «Мне бы самому хотелось выяснить, но все, что мне известно, Мия в Арантии. И я надеялся, что она обратится за помощью к вам, как к брату». «Я не знал об этом», — нахмурился Дар, «и сам только сегодня вернулся во дворец. Поэтому если Мия и искала со мной встречи, она не могла состояться». «За эти дни никто не просил аудиенции», — мягко добавила Кэрри. «Мне жаль. Я хорошо знаю Ее Величество Мию. Одно время мы вместе учились, и для меня удивительно, почему она так поступила. А вы не допускали возможность, что ее могли похитить?» «Поначалу я тоже так думал». Скорбные морщины на лице Райнера углубились. «Но, увы, расследование показало, что она бежала». «И по какой причине?» — снова заговорил Дарнтл. «О причине я догадываюсь», — вздохнул король. «Наш сын Альберт. Он аномальный менталист, и я был вынужден ограничить его силы. Но Мия никак не могла это принять. Она пыталась забрать ребенка с собой. Не получилось». «Что ж, если хотите, продолжим поиски вместе», — пообещал Дар. «Вы погостите у нас какое-то время?» «Да, с вашего позволения». Райнер едва сдержал вздох. «Я беспокоюсь за Мию. Увы, она слишком преданная мать и не понимает, что выше всего я ставил именно защиту Альберта». «Надеюсь, вы присоединитесь к нам за ужином». Дар намекнул, что аудиенция завершена, и Райнер это понял. Он попрощался и вышел, а мы остались в зале. «Скверные дела», — пробормотал Ленар. «Зачем Мии понадобилось убегать от мужа? Это же позор и ей, и ему». «Ты его слышал», — обернулся Дар. Они не сошлись в вопросах воспитания принца. И Мия решила, что не согласна с этим мириться. «Дело в другом. Это пахнет международным скандалом». И Райнера можно понять, я все смотрел вслед несчастному супругу Мии. Сам представь, что было бы, если бы Кэрри в один прекрасный день исчезла. «Я не исчезну», — поспешила Кронна заверить мужа. Хотя все мы помнили историю с Владисом, когда Кэрри чуть не оставила мужа. Но она ушла в прошлое. И Кэрри, и Дар извлекли из произошедшего хороший урок. И я был рад, что их отношения стали только крепче. Дар сжал ладошку супруги. Наверное, вспомнил о том же, о чем и я. Хорошо, что каждый из них справился с демонами в своем сердце. «Ладно, что-нибудь придумаем», — подвел он черту. «Отдыхайте. А Мия — это моя забота». «Его забота, как же! Скорее моя, чем его!» Милли задержалась, о чем-то переговариваясь с Кэрри, а я вышел из зала аудиенции и уже собирался вернуться в комнату, когда меня окликнули. «Ректор Эрдагер!» Я обернулся. Райнер стоял у лестницы и, видимо, дожидался меня. «Ректор Эрдагер, уделите мне пару минут вашего внимания», — подошел ко мне король. «Да, конечно». Понятия не имел, о чем со мной хочет поговорить муж Мии, но отказаться от разговора было бы невежливым и подозрительным. Поэтому нацепил на лицо доброжелательную улыбку и двинулся за ним. Мы миновали длинную анфиладу комнат, прежде чем оказались в покоях, отведенных его величеству. Здесь было тихо, напряжение будто витало в воздухе. «Присаживайтесь, ректор», — король указал мне на кресло. «Отбросим условности и титулы, потому что мне не к кому, кроме вас, обратиться за помощью». «За помощью? Я не ослышался? Чем ректор Академии мог помочь королю Луазии? Но Райнер не заставил меня долго мучиться неизвестностью. Он сел напротив и пристально взглянул мне в глаза. «Вы кажетесь магом, достойным доверия, Эрдагер», — сказал он, — «да и наш венценосный родственник вам доверяет. Поэтому я расскажу обо всем без утайки. Как вы слышали, мой сын — аномальный маг. Таких, как он, в вашей стране называют чудовищами». «Мы с этим боремся», — сказал я. «Да, знаю. Конечно, на все нужно время. Просто поймите, аномальная магия — это удел Арантии. В нашей стране ее почти нет. И мы не умеем обращаться с такими людьми, а у вас академия, и мне нужен совет. Не могу же я всю жизнь держать сына в браслетах. Вспомнил жуткое ощущение, которое пришлось испытать в подземельях академии, и поежился. Конечно, нет, но он совсем ребенок и не может контролировать себя. У вас нет выхода. А Мия этого не понимает. Из всех обитателей дворца Альберт не трогает только меня и мать. Все остальные для него лишь живые игрушки. Он играет ими, как куклами. И один раз это уже довело до беды. Но я люблю сына, ректор Даггер. Подскажите, как мне ему помочь? Что сказать отцу, который надеется защитить своего ребенка? Не королю, а именно отцу. Пока он маленький, все, что вы можете, это любить его. Пока ваш сын будет знать, что его любят, его эмоции будут большей частью положительными, и он сможет контролировать аномалию. Увы, она напрямую зависит от внутреннего состояния аномального мага. Любые вспышки обиды, злобы, страха приведут к ее освобождению. Как Альберт может чувствовать себя хорошо, если его мать просто сбежала? Райнер устало потер переносицу. «Я не виню Мию, но не понимаю, как она могла. Она же не только королева и жена, она еще и мать. Мудрый человек. И, похоже, действительно любит беглянку-жену. Зачем же тогда Мия сбежала?» Ответ был прост. Любит ее, но не любит она. Пока я размышлял о причинах бегства королевы, дверь открылась, и в комнату вошла служанка. Чувство опасности кольнуло куда-то ниже лопаток. И только потом заметил ее стеклянный взгляд. За ней вбежал мальчишка, копия Дара. Видно, внешностью юный принц пошел не в отца и даже не в мать, а в дядю. Огромные серые глаза, темные волосы и при этом какая-то сила, окружавшая маленького ребенка. Он заметил меня и остановился. А я почувствовал, как нагрелись рукоять меча и камень в перстне. Он пытался заставить меня что-то делать. «Это мой сын Альберт», — устало сообщил Райнер. «Аль, прекрати немедленно». «Значит, ты и есть Альберт», — наклонился я к мальчику. Тот молча смотрел на меня. «Он почти не говорит. Ему хватает ментальных приказов», — раздался голос короля. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик, и его отец замер с разинутым ртом. Аланел протянул ему руку. «Значит, ты тоже Аль?» «Да», — кивнул в ответ. «Приятно познакомиться, Альберт». Сын Мии смотрел на меня излишне серьезно для своих лет. Впрочем, я не удивился, учитывая, что еще в утробе матери этот ребенок меня проклял. Нянька так и стояла, уставившись в стену. «Альберт, отпусти няню», — сказал я мальчишке. «Нехорошо играть взрослыми без их разрешения». «Почему?» Серые глаза словно пытались заглянуть внутрь меня, но мальчику приходилось говорить, потому что впервые в жизни не мог приказывать. «Потому что у каждого человека есть свои чувства, дела. Ты бы хотел, чтобы тобой играли?» Мальчик отрицательно замотал головой. «Вот и им неприятно. Если ты продолжишь так поступать, они просто уйдут». «Как мама?» «Твоя мама скоро вернется. Она не уходила». Мне стало не по себе. «Нет, пора менять тему». Я соткал иллюзию птички, и она вспорхнула с моей ладони. «Смотри, магия может быть красивой, когда никому не причиняет вреда». Альберт уставился на птичку. Но иллюзия не могла подчиняться ментальным приказам. «Я хочу, чтобы она прилетела ко мне», — перевел взгляд на меня, словно понял, что это я управляю птицей. «Хорошо». Я заставил иллюзию сесть на протянутую ладошку. Аль поднес ее к лицу, и птичка легонько клюнула его в нос. Мальчик засмеялся. «Папа, птичка!» — протянул ладошку замершему Райнеру. «Смотри, она сама прилетела!» Тот отвернулся, чтобы спрятать от сына навернувшиеся на глаза слезы. «Да, похоже, мне надо обстоятельно поговорить с Мией. Пусть она и чувствует себя пострадавшей, Так просто рушить чужие жизни нельзя. И на самом деле страдают ее муж и сын. «Папа, тебе не нравится птичка?» «Нравится, малыш». Райнер совладал с эмоциями и потрепал сына по голове. «Видите, ректор, я даже не могу оставить его дома, иначе не знаю, что случится с дворцом. Он даже в браслетах умудряется кем-то командовать. Просто одним или двумя. Безумие какое-то». Я щелкнул пальцами, и птичка превратилась в солдатика. Тот забавно маршировал на ладони, и Альберт весело смеялся, разглядывая его форму. «Вы прекрасно ладите с детьми», — заметил Райнер. «Наверное, у вас они есть?» «Пока нет, я только собираюсь жениться. Зато полная академия студентов, и у каждого своя аномалия. Волей-неволей научишься ладить со всеми. Вот видите, ваш сын доволен, и никто не страдает. Ему просто нужно внимание. Больше, чем обычному ребенку. А когда подрастет, привозите в академию. Думаю, мы сумеем помочь хотя бы немного». «Спасибо». Райнер крепко пожал мне руку. «Вы возвращаете мне надежду, ректор Эрдагер. Простите, что задержал вас. Навестите нас еще, Аль будет рад. Правда, сынок?» «Ты уходишь?» Мне достался еще один пристальный взгляд, и Реус снова недовольно заурчал. «Не уходи!» «Мне пора», — сказал я мальчику. «Но если хочешь, я приду еще». «Хочу», — закивал тот. «Тогда завтра загляну перед отъездом, если не будешь спать». Закрепил для него иллюзию солдатика. Пусть играет, а ночью он развеется. Хороший мальчишка, просто привыкший, что все следуют любому его повелению. Это опасно, и такую силу надо ограничивать. Странно, что Мия этого не понимает. С королем Райнером мы расстались почти что друзьями. Мне было его жаль. Было жаль его сына. Но чем я мог помочь? Только поговорить с той, из-за кого они здесь. Но что-то подсказывало. Разговор этот будет бесполезным.